Для вас, как для единственного посетителя сегодня, вход бесплатный. Ну, разве что купите какой-нибудь сувенир на память. — А футболки у вас фирменные есть? — спросил Саша, вспомнив о своем обещании. — Конечно. А также фирменные брелоки, обереги и амулеты. А еще по желанию можно сделать стереофотографию в костюме нанайского охотника. Саша прикинул свои ресурсы, резерв времени и решил посвятить полчаса культурному обогащению. Но экскурсия затянулась гораздо дольше. Девушка с чудным именем Канзи Иннокентьевна Бельды, оказавшаяся в одном лицее и директором, и экскурсоводом музея, неожиданно ярко и увлекательно рассказала об истории коренных народов Приамурья и даже включила заезженный диск со стереофильмом, в свое время отснятым японской этнологической экспедицией. В 40-минутной короткометражке были представлены инсценировки некоторых промысловых и свадебных обрядов в исполнении фольклорного коллектива «Акани». В завершении экскурсии Саша выложил почти все наличные деньги, приобретя 3 вожделенные футболки с изображениями петроглифов и несколько амулетов из бересты и рыбьей кожи. Его, правда, несколько обескураживала манера общения, избранная девушкой. Она вела себя бесхитростно и прямо, как будто не замечая намеков на флирт со стороны городского парня. В общем, контраст между ней и эмансипированными жительницами мегаполиса был разительный. Как будто в другой стране оказался. Живут в своем мирке, и плевать они хотели на мировые катаклизмы, голод в Кении или угрозу со стороны Альянса, подумал водитель, размышляя о виденном им жителях села. Невзначай посмотрел на часы. Саша понял, что безнадежно опоздал на обед к Одзилу и заторопился. «Слушал бы вас и слушал, Канза Иннокентьевна, но мне уходить пора. Может быть, завтра зайду». Они вышли на крыльцо, и девушка, как будто спохватившись, поинтересовалась. «А вы здесь проездом или у кого-нибудь в гостях? Наверное, к коммуне Неохипи решили прибиться?» «Я что, похож на бывшего алкоголика?» — рассмеялся Саша. «Нет, я у вашего местного кузнеца остановился». «Неужели у самого Одзила?» — с удивлением сказала девушка. «И как он вам показался?» «Нормальный мужик вроде бы», — развел руками Саша. «А что?» «Да ничего, просто к чужакам он настороженно относится. И, насколько я знаю, домой к себе не всякого пустит. Вы, наверное, знаете его давно?» «Не то чтобы очень. Можно сказать, первый раз вчера увидел. Вот мой товарищ, тот с его отцом, очень дружен», — сказал Саша, и тут же пожалел, заметив, как осунулось лицо девушки. Она вдруг стала очень похожа на улитку, втянувшуюся в свою раковину, и даже отступила на полшага назад. «Ого!» — подумал Саша. «Какая неоднозначная реакция при упоминании о милейшем старичке! Чему бы это?» «Вы правы, вам уже пора», — сообщила она Саше неожиданно сухим тоном. Другой бы на его месте пожал плечами и ушел, но Саша слишком долго сидел за рулем оперативной машины и успел заразиться от контрразведчиков привычкой не оставлять за спиной нерешенных вопросов. Он внимательно посмотрел в глаза девушки и спросил. «Прошу прощения, я тут человек посторонний, но мне кажется, вы знаете о семье Одзил что-то не очень хорошее. Я сегодня собираюсь снова заночевать в их доме, и, наверное, вам стоит поделиться со мной своими страхами». «Уходите», — снова повторила девушка и повернулась в сторону двери. «Подождите, Канза, пожалуйста, это какая-то ошибка, или вы принимаете меня за другого человека?» Девушка, уже взявшаяся за ручку двери, остановилась и недоверчиво посмотрела на него. Потом нехотя повернулась и спросила: «А вы точно у Отзела живете?» «Да», — как можно искренне ответил Саша. «Дочка у него забавная, Машенька, и жена Настя. Меня в комнате его отца поселили. Там, у входа, идолы стоят, очень похожие на тех, что в вашем музее». «Это Севаны», — поправил его Канза и как будто оттаяло. «А что случилось-то?» «Вы человек чужой, не поймете», — с досадой сказала она, затем неохотно добавила. «В село чужаки приезжали, про старого шамана расспрашивали, и Павлом тоже интересовались». «На Ниве вчера вечером», — усмехнулся Саша, — «так это мы были, все нормально». «Нет», — отмахнулась девушка, — «те на двух черных джипах с утра приехали. По словам ребят, с ними говоривших, эти люди вообще не местные, то есть не русские. А бабушка Зина, она всегда у дороги сидит, сказала, что от них за километр смерть унесет». «И вы решили, что я из их числа?» — вновь улыбнулся Саша, тем временем обдумывая, что бы все это значило и как довести информацию до Рязанцева. «Если вам станет от этого легче, я сейчас направлюсь в дом Отзела, заодно расскажу ему про странных чужаков. Идет?» Он попрощался с девушкой и быстрым шагом направился в сторону реки, на ходу размышляя, что в сущности женщины везде одинаковые, и Канзе Иннокентьевне, прежде чем лезть в бутылку, следовало вспомнить, что разговор о семье шамана зашел случайно и по ее инициативе. Когда он вышел на тропинку, ведущую к дому Отзела, вечер уже вступал в свои права. Лед на Амуре весь в проплещенных полыней, в свете закатного солнца окрасился в розовые тона. Саша тяжело перевел дух и остановился, чтобы перекурить. Отсыревшая папироса упорно не желала раскуриваться. А потом и зажигалка, выпустив несколько слабых язычков пламени, вдруг отказалась работать. «Огоньку!» — послышался откуда-то слева незнакомый голос, и Саша вздрогнул. Он мог поклясться, что секунду назад поблизости не было ни одного человека. Глава вторая. Четверг, вечер, пятница, ночь. Вечером в тайге пошел снег, обычное явление для Среднего Амура — во второй половине марта. На ветви деревьев и землю легло мокрое белое покрывало. Крупные тяжелые хлопья, падающие почти вертикально, казалось, напоминали о том, что люди рано обрадовались окончанию зимы, и Марина еще способна ненадолго вернуться и заявить свои права. Спорить с ней никто не собирался. Тихо было в дремучем лесу, звери ушли, птицы улетели, и даже деревья как будто перестали скрипеть в густом безветренном сумраке. Под старым раскидистым кедром, возвышавшимся над другими деревьями, подобно сторожевой башне, прислонившись спиной к морщинистому стволу, сидел человек. Нижние ветви исполина частично обломились под собственным весом, но под ним все равно оставалось сухо. Снег не мог пробиться сквозь густую крону. Это создавало некое подобие естественного шатра. Человек выглядел безмятежно спящим или погрузившимся в глубокую задумчивость. Его голова упала на грудь, слегка склонившись к левому плечу, ладони прятались в карманах короткой кожаной куртки. Вечерний влажный холод не слишком докучало ему. По крайней мере, огня он не разжег, хотя заранее приготовил костровище с ворохом сухих веток и обрезками бересты. Человек отдыхал, а где-то высоко над ним снежные тучи скрывали огромный диск луны. По всем признакам, для того, чтобы войти в полную силу, ей осталось чуть более суток. Внезапно плечо человека привычно подалось под тяжестью появившейся из ниоткуда призрачной птицы. Ворону потребовалось доли секунды, чтобы обрести плоть. Он переступил короткими сильными лапами, устраиваясь поудобнее, и ткнулся клювом в спутанные, заледеневшие волосы шамана.